Они прибыли на одну равнину в глубине леса, и Мо Янь медленно положил тех пятерых людей на землю. Те пять человек получили тяжелые ранения, и у них уже было небольшое помутнение рассудка. Тело было наполнено следами крови, однако они были чжаньхуанями и обладали очень сильной волей к жизни, поэтому не могли так просто умереть. Если Е Чен, Мо Янь и Цзы Янь Юэ с ними ничего не сделают, то скорее всего через несколько дней они смогут полностью восстановиться. Е Чен опустил голову и смотрел на пятерых людей из клана убивающего тени, затем использовал душу, чтобы исследовать их тела, и заметил, что ситуация внутри их тел была очень похожей на Пенхуана, только лишь их связь с дьявольским семенем была еще более тесной. В конце концов они намного дольше находились под контролем у дьявольского семени по сравнению с Пенхуаном. Какой есть способ спасти их? Цзы Янь Юэ посмотрела на Ечина со взглядом, наполненным просьбой. Память этих людей из ее клана была взята под контроль дьявольским семенем предков дьявола, и они уже не могут вспомнить того, что происходило раньше. Она в сердце уже вынесла одно решение: если Е Чен сможет спасти этих ее соплеменников, то неважно, что прикажет ей сделать Е Чен, она на все согласится. Должно быть, можно спасти. После того, как Е Чен исследовал их тела, то немного кивнул головой. В его сердце были кое-какие мысли. Если он сможет помочь этим людям избавиться от контроля дьявольского семени и восстановить их память, то возможно сможет их привлечь на свою сторону и сделать из них своих подчиненных. В таком случае у него станет на 5 подчиненных чжаньхуаней больше. Е Чен тихо прокричал и выпустил свою душу, затем сконцентрированный из души демон раскрыл рот и направился в тело одного из людей клана убивающего тени. Хам-нам-нам. Демон непрерывно пожирал дьявольское семя предков дьявола, словно какую-то очень вкусную еду. То дьявольское семя предков дьявола понемногу пожиралось демоном, и оно изо всех сил съеживалось, желая противостоять, однако все его противостояния были бесполезны, и через некоторое время то дьявольское семя предков дьявола было полностью съедено демоном. Во время этого процесса выражение лица того человека клана убивающего тени все время было мучительным, вплоть до того момента, пока демон полностью не поглотил дьявольское семя внутри его тела, и после того, как дьявольская ци, которая была на его лице, рассеялась, он спокойно погрузился в бессознательное состояние. Цзы Янь Юэ все это время стояла рядом и напряженно наблюдала, а когда она увидела, что ее соплеменник потерял сознание, то невольно начала беспокоиться. «Ничего страшного, я уже поглотил дьявольское семя внутри его тела, и должно быть он побудет немного в бессознательном состоянии, а потом придет в себя», немного улыбнувшись сказал Е Чен, а затем снова погрузил душу в тело другого человека из клана убивающего тени. Цзы Янь Юэ немного успокоилась и с нетерпением ждала. Двое, трое. Вслед за тем, что демон поглощал дьявольские семена, Е Чен ощутил, что демон становится все более могущественным. Изначально расстояние до границ Чжаньхуан 4 уровня сложности оставалось совсем небольшим, и сейчас культивирование с быстрой скоростью начало прорываться наверх. В итоге все пять дьявольских семян были полностью съедены демоном Е Чена, и Е Чен ощутил, что реальная сила демона снова увеличилась намного, и внутри тела наполнилась могущественной энергией. После того, как он непрерывно поглотил пять дьявольских семян, то культивирование Е Чена снова прогрессировало. Бах! Раздался звук грохота, и его культивирование достигло границ Чжаньхуан 4 уровня сложности, а по телу протекала дьявольская ци. В этот момент на теле демона непрерывно начали вырастать длинные и острые шипы, его тело словно накрылось слоем доспехов, к тому же двузубец в его руках стал еще более огромным. Е Чен тоже был немного удивлен такого рода изменением демона. Он думал, что скорее всего поглотив дьявольские семена предков дьявола послужили такого рода удивительным изменением. После этих мыслей Е Чен вернул демона в тело. Через некоторое время, тот человек клана, убивающего тени, у которого первым удалили дьявольское семя, слегка застонал и медленно начал приходить в себя, и его выражение глаз стало более ясным. Он, не понимая, начал оглядываться вокруг и бормотал: «Что со мной?» Он растерянно смотрел вокруг и немного напряг силы, однако после того, как задел свои раны, то издал звук крика. «Цзы Янь, ты наконец очнулся!» Цзы Янь Юэ взволнованно подбежала, и вмиг ее глаза наполнились слезами. Несмотря на то, что у нее не было никакого кровного родства с этим Цзы Яном, и он был всего лишь простым соплеменником, однако можно себе представить, какого рода чувства переполняли ее в эту минуту. До этого она уже полагала, что она единственная, кто остался из клана убивающего тени, вплоть до того, что уже потеряла надежду продолжать жить, однако сейчас у нее все же появились соплеменники. К тому же она точно установила, что Ячен сможет спасти ее соплеменников. У их клана убивающего тени все еще есть надежа. Цзы Янь Юэ немного успокоила волнение на своем сердце, затем повернула голову и посмотрела на Ячена, а ее взгляд был наполнен благодарностью. Сразу же вслед за этим один за другим оставшихся четыре человека клана убивающего тени тоже пришли в себя. Цзы Янь Юэ ввела в тела пять соплеменников немного Сюань Ци, чтобы восстановить их раны, и к тому же рассказала им обо всем, что произошло. Только после этого они поняли, что оказывается до этого они были взяты под контроль предками дьявола. Эти пять человек посмотрели на Ячена и проявили свою благодарность, ведь если бы Ячен не спас их, то до настоящего момента они все еще были бы куклами в руках предков дьявола. «Нам срочно нужно уходить отсюда». Мо Янь взглянул разок на Ячена и сказал: «Следующие позади люди предков дьявола уже в скором времени догонят их. Уходим». Мрачным голосом сказал Ячен, и восемь силуэтов полетели вперед. В отделанном месте внутри лесной чащи в эту сторону летело более 100 Чжаньхуани, а во главе их стоял тот самый Лонг Цзян. Они приземлились в том месте, где только недавно остановился Ячен и остальные, однако тут уже никого не было. Высокопоставленный Лонг Цзян, они уже ушли. Сян Юэ исследовал все разок, и здесь все еще смутно можно было ощутить Ци Ячена и остальных. «Ты уверен, что те пять человек клана убивающего тени были тяжело ранены теми тремя?» Лонг Цзян обвел взором вокруг, и его антенны на голове непрерывно качались, словно он что-то ощущал, а его проницательный взгляд повсюду искал зацепки. «Уверен», Сян Юэ уверенно сказал. Он в сердце немного недоумевал, для чего же все такие Ячен и те двое забрали пятерых тяжело раненых людей клана убивающего тени. Должно быть, они направились на юг. После того, как Лонг Цзян некоторый период времени покачал своими антеннами, то посмотрел в сторону юга и сказал: «Те пять недалеко ушли, мы будем преследовать их». Это дело было немного странным. Та Цзы Янь Юэ была единственной, кто смог поглотить дьявольское семя предков дьявола, неужели они что-то знают? Это дело было очень важным, поэтому им необходимо схватить ту Цзы Янь Юэ. Лонг Цзян отдал приказ, и более 100 Чжаньхуани полетели в сторону юга. «Хозяин, они преследуют нас в другом направлении, в недалеком месте», спрятавшись внутри леса, сказал Мо Янь, глядя на Ячена. Ячен довольно кивнул головой. Душа дьявольского темперамента помогла Цзы Янь Юэ активировать ее скрытые способности, поэтому ее способности скрываться стали еще более могущественными. Только что она развернула кое-какие методы, и этим самым направила Лонг Цзяна и остальных на юг, однако на самом деле они находились внутри густого леса на недалеком расстоянии. Увидев, что Лонг Цзян и толпа людей направились на юг, Ячен и остальные немного с легкостью вздохнули. Выражение лиц Цзы Яна и остальных было нерешительным, но они подошли к Ячену и сказали: «Цзы Янь Юэ сказала, что ваше превосходительство обладает способом, который поможет нам не поддаваться контролю дьявольского семени предков дьявола, и к тому же поможет значительно укрепить нашу реальную силу». Ячен посмотрел на Цзы Яна и остальных, немного кивнул головой и сказал: «Верно, но если так, то потом вы попадете в рабство ко мне, как Цзы Янь Юэ». «Верно», Ячен немного кивнул головой. «Ради того, чтобы стать сильнее и спасти наших соплеменников, мы согласны сделать все что угодно, и хотим попасть в рабство к вашему превосходительству, однако у нас есть одна просьба». Цзы Ян посмотрел на рядом стоящих четыре человек, и их тела были полностью израненными. Если срочно не восстановить их тела и не укрепить их реальную силу, то скорее всего они даже не смогут выйти из тюрьмы дьявольского мира. Глава 707. Расставил ловушку. Что за просьба? Ваше превосходительство спас нас из рук предков дьявола, а мы, люди из клана убивающего тени, отвечаем на милость добром. Мы пятем хотим на протяжении всей жизни служить вашему превосходительству, однако мы надеемся, что ваше превосходительство поможет нам спасти остальных соплеменников. Мы согласны до смерти служить верой и правдой, взамен на жизни 500 наших соплеменников. Цзя Ян и остальные встали на колени и с искренним выражением лица говорили. Ячен немного замер, он понял смысл слов Цзы Яна и остальных. Они хотели использовать свои жизни в обмен на то, чтобы их клан, убивающий тени, продолжил свое существование. Клан, убивающий тени только лишь, полагаясь на их несколько человек, не сможет продолжить существовать. Они надеялись, что Ячен сможет помочь им спасти еще больше соплеменников, ведь более 500 человек должно быть смогут расширить количество этнической группы. Эти люди достойны уважения. Я согласен на вашу просьбу, не переживайте, я не стану заставлять вас делать какие-либо дела. Вы также, как и Цзы Янь Юэ, свободные люди, мне только лишь нужна помощь вашей силы. Вы клан, убивающий тени, все такие, как и раньше. Ячен подошел вперед и хотел помочь Цзы Яну и остальным подняться. Ячен признавал, что на самом деле он так поступает в своих интересах, однако он вообще не собирался брать под свой контроль всех людей. Только лишь если они сольются с его душой, то действительно смогут получить могущественную силу, а им сейчас нужно достаточно сил, чтобы противостоять клану предков дьявола. Услышав слова Ячена, Цзы Ян и остальные стали воодушевлены, тем не менее сразу же поклонись головой к земле в сторону Ячена. Этим безмолвным способом они выражали свою решительность Ячену. Раз уж Цзы Ян и остальные были настолько решительны, Ячен был согласен провести слияние с его душой. Он сказал Цзы Яну и остальным сесть, поджав ноги на землю, затем активировал правую руку, призвал душу и первым впечатал душу в тело Цзы Яна. Прошло немного времени, и 5 человек слились с душой дьявольского темперамента. Их культивирование сразу же значительно увеличилось, и стало таким же, как у Цзы Янь Юэ. Способности внутри их тел активировались, однако то, что отличало их от Цзы Янь Юэ, было то, что их способности не увеличивались так же быстро, как у нее. Ячен предполагал, что у Цзы Янь Юэ было сравнительно особое кровное родство. В конце концов, она единственная из клана, убивающего тени, кто смог поглотить дьявольское семя и избежать контроля предками дьявола, а все остальные люди были взяты под контроль. «Вы знаете, где сейчас находятся наши соплеменники?» Цзы Янь Юэ посмотрела на Цзы Яна и остальных и спросила. Цзы Ян и остальные сморщили брови и задумались. Несмотря на то, что до этого они были взяты под контроль дьявольским семенем, однако в голове по-прежнему были немного смутные воспоминания. Из троих высокопоставленных владык звезды один само ликвидировался, а другие двое после того, как были взяты в плен, были уведены под конвоем в неизвестном направлении. Говорят, те высокопоставленные шишини были взяты под стражу кланом предков дьявола и посажены в одну тюрьму в глубине духовного государства дьявольского неба, но мы все же не знаем, в каком именно месте находится эта тюрьма. Цзя Ян собрал все разбросанные воспоминания в своей голове и рассказывал их, а в глазах появился блеск слез, затем он немного задыхаясь говорил. А что касается остальных соплеменников, то они уже были разосланы в разные места. На звезде умерших душ есть более 6000 соплеменников, и среди них культиваторов на границах Шаньхуан более 300. Однажды их клан, убивающий тени, уже развалился, и их родные места были стерты с лица земли, поэтому сейчас они стали бродягами в этом безбрежном космосе, и больше им некуда вернуться. После того, как предки дьявола захватили 3 звезды клана, убивающего тени, то тех владык звезды и шишини, которых они не могли подчинить себе дьявольским семенем, отправили под стражу в тюрьмы, и потом шишиним посадили дьявольские семена, и отправили к разным предкам дьявола, чтобы они стали их подчиненными. Затем клан предков дьявола продолжил атаковать духовное государство вечных душ. Если начать говорить про звезду Тянь Юань, то можно сказать, что она является сравнительно удачливой. Несмотря на то, что реальная сила звезды Тянь Юань не сравнится с кланом, убивающим тени, однако по той причине, что звезда Тянь Юань является бедной в области ресурсов, поэтому за все это время предки дьявола не атаковали их в больших масштабах. Однако Ячена вовсе не успокаивала эта причина, ведь следуя за изменением времени, клан предков дьявола все же начнет атаковать звезду Тянь Юань. Слушая слова Цзы Яна, другие несколько человек клана убивающего тени опустили низко голову и были немного подавлены. Цзы Янь Юэ тоже с трудом сдерживала слезы, затем немного улыбнулась и сказала: «Как минимум сейчас нас 6 человек из клана, убивающего тени, верно? Мы несомненно должны спасти своих соплеменников». Другие несколько человек крепко сжимали кулаки и решительно говорили: «Только что внутри храма я взяла эти вещи». Цзы Янь Юэ успокоила свое настроение, затем достала кое-какие вещи и передала их Ячену, сказав: Внутри храма есть один заключенный дьявол, должно быть на границах Шишень, он не атаковал меня, однако я не осмелилась продолжать идти вглубь, поэтому взяла только это. Внутри храма заперт один заключенный дьявол на уровне Шишень, Ечен немного сморщил брови. Эта тюрьма дьявольского мира была немного странной, почему культиваторы на границах Шишень и владыки звезды не могут войти сюда, а только лишь Чжаньху они обладают возможностью войти внутрь. Внутри храма заперт один заключенный дьявол на уровне Шишень, очевидно он не позволяет людям войти внутрь. Тюрьма дьявольского мира была создана прежним главой дьявольского города. Говорят, что нынешний глава города был для прежнего двоюродным братом, однако прежний глава города основал такого рода место, и не передал все свои богатства нынешнему главе города, неужели между ними была вражда? Прежний глава города пропал без вести, к тому же внутри тюрьмы дьявольского мира были спрятаны сокровища, равноценные богатствам всей звезды умерших душ, но тем не менее тут был расставлен запрет, и владыкам звезды и Шишиин сюда не разрешалось заходить. Все эти странные вещи невольно подталкивают на размышления. Хозяин тюрьмы дьявольского мира мог просто запечатать вход в тюрьму дьявольского мира, но зачем разрешил Чжаньхуаним заходить? К тому же еще собирался открыть все спрятанные богатства внутри тюрьмы дьявольского мира, Ечен думал и в эту минуту не мог понять. Он смотрел на вещи, которые дала ему Цзы Янь Юэ, и это была одна сабля, и еще один чертеж, который был изготовлен из неизвестного материала. На рукоятке той сабли были выгравированы сложные узоры, вся сабля была черного цвета, словно смола и не было даже немного блеска, только лишь если ею взмахнуть, то появится небольшой холодный блеск. Неизвестно, какого же разряда предметом дьявола является эта сабля. Также этот чертеж, словно был одной картой, и согласно знакам на нем, должно быть это была карта тюрьмы дьявольского мира. Ечен задумался, тюрьма дьявольского мира всегда находилась под контролем у нынешнего главы города, и нынешний глава города несомненно отправлял немало чжаньхуани, которые вели поиски внутри тюрьмы дьявольского мира, однако говорят, что до этого они никогда не находили ничего особенного. А на этот раз, после того, как в тюрьму дьявольского мира вошло так много чжаньхуани, здесь неожиданно появилась мысль прежнего главы города, который сказал, что откроет все богатства, спрятанные внутри тюрьмы дьявольского мира. Неужели прежний глава города не знает, что из всех вещей, которые будут найдены внутри тюрьмы дьявольского мира, большая часть достанется нынешнему главе города Сюэи. Поэтому в этом несомненно есть что-то подозрительное. Неужели это всего лишь уловка, и слова, что все скрытые сокровища будут открыты миру, всего лишь прикрытие? Тогда какая же в конце концов у прежнего главы города истинная цель? Ечен нахмурил брови и думал, смотря на саблю и карту в своих руках. На самом деле до этого большое количество подчиненных Чжаньхуани Сюэи заходили внутрь тюрьмы дьявольского мира, ведя поиски, и неужели они не обращали свое внимание на этот храм, и не смогли найти эти две оставленные там вещи? В голове Ечена мелькала одна мысль за другой, он смутно кое, о чем догадывался, но не мог связать все эти зацепки между собой. У прежнего главы города несомненно было не низкое культивирование. Ечен смотрел на карту в своих руках, и видел на карте обозначение горных хребтов, рек, сооружений и т.п. Все было очень отчетливо, среди этих зданий как раз был тот храм, в котором они только что были. В других направлениях было еще 6 подобных храмов, которые сформировали одну большую формацию. Помимо храмов также были такого рода отметки, как мемориальные склепы, в общем было 9 мест с 9 дворцами. Эта расстановка тюрьмы дьявольского мира вызвала на сердце Ечена немного плохое предчувствие. Неужели прежний глава города расставил ловушку? Может быть он хочет использовать всех чжаньхуани, вошедших внутрь тюрьмы дьявольского мира, чтобы завершить одну формацию, нарушающую законы небес, или же для чего-то другого? Ечен расслабил межбровье. Возможно, это он слишком много себе придумал. Мой Янь, осмотри всю тюрьму дьявольского мира, и нарисуй мне все то, что увидишь. Мрачным голосом сказал Ечен. В эту минуту в его голове непрерывно кружились вопросы, на которые он срочно хотел найти ответы. Слушаюсь, ответил Мой Янь, его глаза стали красными, и он выпустил 2 красных длинных луча, непрерывно увеличивая силу зрения, и начал искать по всей тюрьме дьявольского мира. До этого он видел лишь маленькую часть тюрьмы дьявольского мира, однако сейчас он непрерывно активировал свои скрытые потенциалы, увеличивая силу зрения, и его взгляд смог проникнуть в кровавый слой тумана, который сверху накрывал тюрьму дьявольского мира, в результате чего все, как ладони, привстало перед его глазами. Мо Янь с одной стороны смотрел, с другой стороны с быстрой скоростью обрисовывал все на карте: 6 храмов, 10 могильных склепов, одна за другой отметка наносились на карту. Увидев все то, что рисовал Мо Янь, Ечен щупал подбородок и задумался. «Есть что-то неладное?» Цзя Янь Юэ стояла рядом и недоумевая спросила. «Все так же, как я и предполагал, прежний глава города намеренно открыл миру эту карту, чтобы остальные люди искали 6 храмов, могильные склепы, но на самом деле во всей тюрьме дьявольского мира в общем есть 10 могильных склепов, он скрыл один из них, к тому же в таком месте, где совсем непросто будет его найти». Ечен указывал на рисунки на карте, которые сделал Мо Янь и говорил: «Какая же в конце концов главная цель у прежнего главы города?» Цзы Янь Юэ немного не понимала. Ечен покачал головой и сказал: «Я тоже не знаю, однако мы можем сходить и посмотреть». Взор Ечена упал на 10-кратный могильный склеп на карте, и он думал, что же в конце концов там скрывал прежний глава города, и что же он собирался сделать. Раз уж прежний глава города специально спрятал местоположение этого могильного склепа, тогда скорее всего этот могильный склеп и является ключевым звеном. «Уходим». Ечен ринулся вперед, и вместе с Муиим, Цзы Янь Юэ и еще другими 5 жаньхуанями клана убивающего тени направились лететь в местоположение 10-го могильного склепа. Несколько силуэтов пролетали по огромной тюрьме дьявольского мира, и вмиг уже пролетели несколько тысяч ли. Однако по-прежнему не было видно конца тюрьмы дьявольского мира. В те годы, когда прежний глава города использовал магию и создал этот огромный мир, должно быть, растратил немало сил. Но для чего же в конце концов он создал этот мир? Внутри тюрьмы дьявольского мира в любом месте были отряды чжаньхуани, резиденции главы города, каждого большого рода. Не прошло много времени, как армии чжаньхуани от резиденции главы города и из каждого большого рода нашли карту тюрьмы дьявольского мира, и некоторые отряды чжаньхуани направились исследовать храмы, а кто-то направился искать могильные склепы. «Ваше высочество, докладываю, более 6000 наших чжаньхуани вошли внутрь одного могильного слепа, однако внутри была спрятана ловушка и погибло более 3000 человек». Один чжаньхуани в панике прилетел и докладывал Сюэину. Сюэинь сморщил брови и немного недовольным голосом сказал: «Я отправлю тебе еще 10000 человек, продолжите поиски, и пусть даже если вам придется рыть землю, все равно вынесите все вещи из этого могильного склепа». «Слушаюсь», — ответил тот чжаньхуан. Армия из 10000 чжаньхуаней словно саранча полетели вперед и непрерывно вошли внутрь могильного склепа номер 1. Глава 708. Сюэчоу. Остальные несколько храмов и еще могильных склепов изучались разделанным войском тех больших родов. Они любой ценой вели поиски внутри этих храмов и могильных склепах. Именно в тот момент, пока они вели поиски по этим храмам и могильным склепам, Ечен и вся их компания направились в тот могильный склеп, которого не было на карте. Простой человек вообще не мог так же, как Мо Янь, увидеть всю обстановку, и пока они не потерпят жестокое поражение, они вообще не узнают, что в другом месте спрятан еще один могильный склеп. Летя примерно более часа, Ечен и их компания наконец прибыли ко входу в тот могильный склеп. Тот могильный склеп был вставлен между горами, и его вход уже полностью оброс зеленым мхом. Если детально не посмотреть, то скорее всего его можно было упустить из виду. Однако хоть и было так, но Мо Янь неожиданно силой своего зрения заметил это место, находясь на расстоянии в несколько десятков тысяч километров. Это на самом деле удивительно. Ечен взглянул на Мо Яна и думал, что какое же все-таки родство у Мо Яна, ведь простое кровное родство вообще не смогло бы обладать такого рода могущественной силой зрачка. Что внутри этого могильного склепа? Ечен посмотрел на Мо Яна и спросил. В глазах Мо Яна загорелись красные лучи, он посмотрел вглубь могильного склепа, он просмотрел весь склеп насквозь и увидел все положения внутри. Внутри ничего нет, Мо Янь немного остолбенел. Когда он взглянул внутрь, то неожиданно обнаружил пустой гроб, и еще пространство могильного слепа было пустым. Он был в нерешительности и сказал: «Неужели внутренняя часть была уже разграблена?» Ечен сморщил брови. Неужели он ошибался? Причина, почему прежний глава города не указал на карте этот могильный склеп, только лишь потому, что он совершенно не важен. Именно в этот момент Мо Янь неожиданно слегка удивился. Что-то не то, что не то. Рядом стоящие Цзы Янь Юэ и остальные посмотрели на Мо Яна, и сразу же спросили. Мой Янь тихо прокричал, затем максимально сильно активировал силу своего зрачка, и два его глаза словно горячая волна сделали внутри впереди стоящей горы одну дыру, и его сила зрения начала проходить через толстый слой скалы. Погружаясь вглубь горы, перед его взором появился могильный склеп, наполненный скрытыми запретами, и он восторженно закричал. Нашел что? Внутри этого могильного склепа есть одна двухметровая высокая каменная стела, и еще есть один человек, который сидит, поджав ноги перед этой каменной стелой, однако кажется этот человек уже умер, сказал Мо Янь. Каменная стела, Ечен сделал небольшую паузу, и сразу же вслед за этим в его глазах промелькнула радость. Неужели это та самая древняя каменная стела, на которой можно осмыслить непревзойденные дьявольские методы? Он невольно воодушевленно сказал, давайте ее достанем. Ечен унесся ввысь, ударил поглощающей ладонью по горе. Бах, бах, бах. Силы ладони Ечена ударялись об гору, и она разламывалась на части. Медленно одна каменная стела и один сидевший, поджав ноги силуэт появился перед их взором. Именно она, именно в тот момент, пока Ечен прокладывал путь к той древней стеле и тому силуэту, небо и земля неожиданно начали трястись, и в небе над тюрьмой дьявольского мира те кровавые облака стали еще более гуще. Сразу же вслед за этим внутри этих кровавых облаков появился блеск сокровищ, которые начали разлетаться в разные стороны. В небе то дьявольское лицо начало издавать громкий хохот, и с соблазнительным тоном речи начал говорить. Эти сокровища равноценны богатствам всей звезды умерших душ. Здесь 6-7 миллионов предметов дьявола 9 разряда, и еще несколько десятков тысяч духовных сокровищ природы, и еще есть бесчисленное количество редких сокровищ, о которых мечтает каждый культиватор. Соревнуйтесь с друг другом за них, отнимайте их у друг друга. Ха-ха-ха. В небе в разные стороны разлетался блеск сокровищ, и этот несравненно яркий блеск ослеплял глаза. Бесчисленное количество чжань-хуани в небе безумно начали лететь вперед, чтобы отобрать эти сокровища. Сюэинь смотрел на небо и задумался, что же в конце концов собирается делать этот старик, почему он выбросил так много сокровищ, и еще позволяет им грабить их. Молодой хозяин, что нам делать? Рядом стоящие несколько стражников на границах Чжаньхуан 10 уровня сложности спросили Сюэина. Отнимите любого, кто осмелится соперничать с резиденцией главы города, сразу же убейте. Сюэин говорил мрачным голосом. Во всяком случае для начала нужно будет завладеть этими сокровищами. Сау, сау, сау. Толпа за толпой Чжаньхуани полетели к тем разбросанным сокровищам. Лонг Цзян, находящийся внутри армии предков дьявола, смотрел на небо и задумался. Прежний глава города несомненно что-то задумал, иначе не стал бы выпускать такое большое количество сокровищ. В его сердце было очень сильное недоумение, что же в конце концов собирался делать прежний глава города. Однако перед лицом было такое большое количество разбросанных сокровищ, и ему тоже было очень сложно успокоить свое сердце. Отнять. Те, кто сможет заполучить сокровища, будет хорошо вознагражден высокопоставленным Сюан Юй. Лонг Цзян мрачным голосом прокричал, отдал приказ, и толпа за толпой Чжань Хуань унеслись ввысь, полетев в сторону тех падающих сокровищ. Перед тем скрытым от всех глаз могильным склепом, в глазах Мо Яна появился красный блеск, и через некоторое время он повернул свой взгляд на Ечена и сказал, «Хозяин, все сейчас борются за сокровища». Ечен немного кивнул головой. Место, где были выпущены драгоценности, находилось в нескольких десятков тысяч километров от них, и почти не было людей, что захочет в этой борьбе за драгоценности направиться лететь в эту сторону. Ечен взглянул разок на сидящий, поджав ноги труп, и думал, неужели это и есть прежний глава города? Прежний глава города выпустил такое большое количество сокровищ, чтобы отвлечь внимание всех людей, но что он хочет скрыть? Взор Ечена направился на того человека, который сидел, поджав ноги перед каменной стелой, и он увидел, что на том человеке был надет черный длинный халат, несмотря, что он пробыл здесь несколько сотен тысяч лет, однако на его халате не было даже малейшего следа испорченности вещи, он был словно новый, как в изначальном состоянии, словно он только что его надел. Его выражение лица по-прежнему сохранило черты лица человека средних лет, лицо было пугающе белым, но тем не менее не было никаких следов разложения тела. Две длинные белые руки того человека лежали на коленях, и на правой его руке на большом пальце было надето светло-голубое драгоценное кольцо. Ечен перевел свой взгляд с того человека на каменную стелу, и увидел, что древняя стела была испорчена, она была наполнена трещинами, но тем не менее на ней не было написано даже слова. Неужели это и есть та самая легендарная древняя стела? Разве не говорили, что на той каменной стеле выгравировано 12 разделов священных писаний? Где священные писания на этой каменной стеле? Ячен немного сморщил брови, и он чувствовал, что где-то что-то было неладно, но тем не менее не мог сказать, где именно. «Хозяин, как мы планируем поступить?» Мой Янь спросил, глядя на Ячена. «Для начала не нужно приблизиться, и нужно быть осторожными с ловушками», — настороженно говорил Ячен. Прежний глава города скорее всего не стал бы позволять людям так просто портить его тело. Именно в этот момент, над этим трупом впереди начала медленно взлетать одна душа. Это был облик прежнего главы города. Лицо того человека средних лет было бледным, а тело крупным, только лишь выражение его лица было необыкновенно нервным. Он смотрел на Ячена и остальных людей, немного улыбнулся и сказал: «Я оставил только лишь маленькую зацепку, и изначально полагал, что только лишь клан дьявольской крови, изучивший все сущие истинные секретные техники, смогут найти мое местоположение, но никак не ожидал, что вы найдете первыми». Он посмотрел на Мо Яна и, словно вздыхая, говорил: «Никак не ожидал, что у человека из клана дьявольских зрачков может быть такого рода талант». Ячен настороженно смотрел на противника и о чем-то размышлял. Взор того человека переключился на Ячена, он словно увидел, что Ячен был главным в этой компании людей, и спокойно ему сказал: «Меня зовут Сюэ Чоу, когда-то я был главой дьявольского города, а сейчас должно быть главой города является мой младший двоюродный брат Сюэ И». Заговорив о Сюэ И, в его глазах промелькнул холодный блеск. Глава города Сюэ Чоу был тайно убит Сюэ И. Ячен смотрел на Сюэ Чоу и сказал, и несмотря на то, что это был вопрос, однако тон его речи был утвердительным: «По мнению Ячена, человек, который смог стать руководителем звезды умерших душ, не только должен обладать высоким культивированием, а еще должно быть должен обладать необыкновенным умом, поэтому Сюэ Чоу и смог заставить такое большое количество людей играть по его правилам». Именно и по этой причине Ячен все время относился настороженно по отношению к Сюэ Чоу. «Верно, я заслуженно не оставил ему никаких богатств, он неожиданно воспользовался тем, что я культивирую, и тайно нанес мне сильный вред. Я убежал внутрь тюрьмы дьявольского мира, однако в итоге не смог продержаться». Сюэ Чоу вспомнил это событие, и на его лице промелькнула свирепость, но в скором времени он восстановил спокойное выражение лица и сказал: «Эту тюрьму дьявольского мира основала именно это древнее безбрежное стело. На этой древней стеле записан древнейший дьявольский опыт, и если хоть кто-нибудь сможет постигнуть два раздела из этой стелы, то сможет успешно культивировать непревзойденные дьявольские методы. Сейчас я передам эту древнюю стелу вам». Говоря, Сюэ Чоу активировал правую руку, и можно было увидеть, как та древняя стела начала с быстрой скоростью уменьшаться в размерах, и превратилась с размером в ладошку, затем полетела в сторону Ячена. Ячен развернул свою правую ладонь, и так древняя стела упала в середину его ладони. Ячен до глубины души посмотрел на Сюэ Чоу и сказал: «Не знаю, глава города Сюэ Чоу передал мне эту древнюю стелу, чтобы сказать мне сделать что. Я всю свою жизнь упорно старался изучить дьявольские методы на этой стеле, но тем не менее никогда не ожидал, что мой двоюродный брат изменит мне с моей женой, и они, объединившись, тайно убьют меня. Пусть даже если я умер, все равно не позволю им хорошо жить. Я хочу передать все методы, которые учил на протяжении всей своей жизни, только лишь надеюсь, что вы поможете мне отомстить». В двух глазах Сюэ Чоу промелькнула ненависть, он активировал руку, и можно было увидеть, как его драгоценное кольцо взлетело вверх и направилось лететь на Ячена. Ячен протянул руку и поймал то кольцо. «Те сокровища, которые я выпустил, всего лишь часть, а истинные драгоценности находятся внутри этого кольца всевластия глубочайшей древности. Можно считать это мое вам вознаграждение». Сюэ Чоу сложил руки за спину и говорил. Ячен опустил голову и посмотрел на то кольцо. Это было кольцо с пространством, словно как крага, и пространство этого кольца было очень большим, а внутри все было наполнено разного рода сокровищами. Внутри парило несколько тысяч дьявольских предметов и еще разного рода неизвестные металлы. Только лишь прекрасного золота дьявольского пламени было неизвестно как много. Более того, там было много удивительных дьявольских лекарств, и словно маленькая гора наваленных монет золота дьявола и чернового золота. Увидев все вещи внутри этого перстня, сердце Ячена вздрогнуло, Сюичоу на самом деле передает ему очень ценные вещи, которые спрятаны внутри этого перстня. Неужели Сюичоу на самом деле хочет попросить его только лишь отомстить? В сердце Ечина было недоумение. «Молодой человек, у меня совсем немного времени, Сюи тяжело ранил мой дух и душу, и после того, как этот могильный склеп был открыт, я могу оставаться только лишь на небольшой период времени, потом рассеюсь словно туман, вы несомненно должны отомстить за меня, иначе, пусть даже если я превращусь в злого духа, все равно вас не отпущу». Выражение лица Сюичоу стало свирепым, и постепенно его душа и дух рассеялись, и тело тоже превратилось в кровавый туман, а потом рассеялось, не оставив и следа. Ечен нахмурил брови, Сюичоу вот так вот просто исчез, однако у Ечена было предчувствие, что здесь было что-то неладное. Он смотрел на кольцо в своей руке и снова посмотрел на тот кусок древней стелы размером с ладошку, и задумался. Глава 709. Метательный нож. «Хозяин, мы должны будем отомстить за Сюичоу?» Мой Янь смотрел на Ечена и спросил, потому что он немного не мог понять. «Ты шутишь, этот Сюи и является одним культиватором на пике границ Владыки Звезды, и как мы ему отомстим? Пусть даже если на самом деле захотим отомстить, только после того, как прорвемся на границы Владыки Звезды, сможем об этом говорить», — сказал Ечен. Ечен как раз тоже недоумевал, Сюичоу не мог же на самом деле полагать, что он сможет помочь ему отомстить. В этой вселенной есть так много чжаньхуаней, и сколько из них смогли докультивировать до границ Шишень, и сколько Шишеней смогли докультивировать границ Владыки Звезды. К тому же сколько Владык Звезды смогли докультивировать до пика границ Владыки Звезды. Сюичоу передал все эти вещи ему, чтобы Ечен отомстил, но разве он не отдал все это просто без надежды на возврат? Ечен также не считал, что Сюичоу был таким наивным. Если простой человек получил бы это кольцо и древнюю стелу, оставленные Сюичоу, то несомненно уже ликовал бы от радости. Однако Ечен тем не менее от начала до конца чувствовал, что где-то что-то было не так, потому что все это досталось ему слишком просто. К тому же, с тех пор, как они зашли внутрь тюрьмы дьявольского мира, Ечен заметил, что Сюичоу что-то расставил, и все люди внутри тюрьмы дьявольского мира играли по его правилам. Не только эти чжаньхуани, вошедшие внутрь тюрьмы дьявольского мира, а и еще глава дьявольского города, который был снаружи и управляющий каждого большого рода, все находились в неведении. Ечен верил, что очень много людей должно быть недоумевали, однако очевидно все зависело от замыслов Сюичоу, и даже если бы все люди узнали, что это игра, все равно их моральные принципы не позволили бы им убежать. Душа Ечена погрузилась внутрь того кольца, и неожиданно он ощутил одну линию ци, его сердце вздрогнуло. Неужели Сюичоу спрятался внутри этого кольца? А что касается той древней стелы, то на ней циркулировала отдаленная ци огромных перемен, которая была более могущественней ци предмета души звезды. Должно быть, это была одна очень изумительная вещь. «Хозяин, что нам следует делать дальше? Покинем это место?» Мой Янь смотрел на Ечена и спросил, а его взор искал, осматривая все вокруг, и не обнаружил никаких необыкновенных вещей. «Немного подожди», — сказал Ечен и немного улыбнулся, затем активировал мысль, и его мысль погрузилась внутрь драгоценного кольца. Затем он безумно начал загребать вещи, а потом непрерывно помещал их в свою сумку Цаникунь. «Сау, сау, сау». Драгоценности из пространства кольца, словно поток реки, непрерывно погружались внутрь сумки Цаникунь Ечена. «Неважно сколько, для начала нужно будет взять, только потом решить». Через некоторое время несколько тысяч вещей все были погружены в сумку Цаникунь в руках Ечена, к тому же Ечен взял только лишь самые драгоценные вещи. В тот момент, когда Ечен не достал с пространства кольца даже 1/10 части вещей, как кольцо в его руках неожиданно начало излучать красные лучи, которые словно острый нож направлялись в глаза Ечена. С пространства кольца невозможно достать всех вещей. Этот красный луч, исходящий от кольца, вызвал у Муяна, Цзы Яньюя и у остальных несравненный страх. Они ощутили, что этот луч содержал в себе несравненно кровавую ци. Ечен ощутил, что скоп мысли вышел из пространства кольца и направился в его голову. Этот скоп мысли хотел взять его тело под свой контроль. В этот момент догадки Ечена уже подтвердились. У Сюичоу на самом деле были коварные планы. Ечен сразу же выпустил душу и хотел противостоять этому скопу мысли. Мысль, которая вышла из кольца, была словно материальный кровавый туман. Она начала обворачивать душу Ечена и с каждой секундой все сильнее стягивать, в результате чего Ечен ощутил, будто бы ему обвязали шею и перекрыли доступ к кислороду, после чего у него появилось чувство удушья. В эту минуту скоп кровавого тумана уже полностью обвернул тело Ечена, и было видно, что Ечену было очень сложно хоть немного пошевелиться. «Хозяин, Мо Янь и остальные обеспокоенно смотрели на Ечена и хотели приблизиться к нему, однако, как только они прикасались к тому кровавому туману, который окружал тело Ечена, то на руках сразу же появлялся белый дым, и вся ладонь сразу же разъедалась. Этот кровавый туман обладает очень могущественной силой едкости. Мо Янь, Цзы Янь Юэ и остальные обеспокоенно смотрели на Ечена, который был в середине этого кровавого тумана, но было хорошо, что он не разъедал тело Ечена, а иначе можно себе представить, какого рода у этого были бы последствия. «Мальчишка, я никак не ожидал, что ты обнаружишь мое местоположение, ты все же очень смекалистый, неожиданно захотел забрать все предметы из пространства кольца». Один звонкий и мрачный голос эхом раздавался в голове Ечена, и это был голос Сюэ Чоу. «Если мои предположения верны, то ты закрепил свою душу на этом кольце, а потом хотел дождаться удобного случая и воскреснуть», — равнодушным голосом сказал Ечен, и несколько не испугавшись сконцентрировал из души свирепого демона. В эту минуту внутри Даньтаня Ечена появилось два силуэта. Одним силуэтом был демон, сконцентрированный Еченом, а другим был Сюэ Чоу, сконцентрированный из кровавого тумана. Сюэ Чоу осмотрелся вокруг, и на его лице появилось удивление. Он увидел внутри Даньтаня Ечена 9 огромных и медленно вращающихся звезд. Каждая вращалась самостоятельно, и между ними циркулировали пространственно-временные узорчатые пути. «Верно, ты угадал, нужно лишь, чтобы я нанес твоей душе поражение, и тогда я смогу захватить твое тело, и сразу же смогу воскресить свою дьявольскую кровь. Я раньше предполагал, что твое тело так себе, и никак не ожидал, что внутри твоего тела ты смог докультивировать до 9 звезд. На самом деле даже Бог помогает мне». Взгляд Сюэ Чоу смотрел на медленно вращающиеся 9 звезд, и он громко хохоча говорил: «Если бы Ечен надел это драгоценное кольцо, то не прошло бы 5-6 дней, как он смог бы без всяких сопротивлений Еченом и без его ведома захватить его тело, однако он никак не ожидал, что Ечен будет таким проницательным. Использовать душу, чтобы насильно оккупировать тело противника, все же сложнее в десятки раз». Сконцентрированный из души Ечена демон спокойно смотрел на Сюэ Чоу, который был сконцентрирован из кровавого тумана. «Не забывай, это мир внутри моего тела, ты считаешь, что несомненно сможешь выиграть». Душа Ечена, сконцентрированная в демона, сказала мрачным голосом, затем он активировал мысли Даньтань, 9 звезд внутри его тела начали медленно вращаться, и скоп за скопом могущественной энергии направился подавлять Сюэ Чоу. Циркуляция ци двух сторон начала непрерывно сталкиваться в мире внутри тела Ечена. Сюэ Чоу немного сморщил брови, ведь реальная сила Ечена намного превышала его предположения. «Пусть даже если я оставил одну часть души, но подавить одного Чжань Хуаня разве будет не проще простого?» Сюэ Чоу равнодушно хмыкнул, вокруг его тела кровавый туман начал становиться все более гуще, затем направился распространяться в разные стороны. После того, как Сюань Ци Ечен столкнулась с кровавым туманом, то начало таять. При жизни Сюэ Чоу все же был одним культиватором на границах Владыки Звезды. Ечен, не жалея сил, противостоял, затем яростно прокричал и, активируя 9 видов Сюань Ци, непрерывно атаковал тот скоп кровавого тумана. Также находящиеся на 9 звездах души дьявольского темперамента тоже без оглядки набрасывались на тот кровавый скоп. Места, где обе стороны соприкасались, расплавляли бесчисленное количество Сюань Ци и еще душ дьявольского темперамента. Однако кровавый туман тоже непрерывно уменьшался. Ечен нахмурил брови, внутри его тела с двух сторон шла непрерывная борьба, и минута за минутой никто не осмеливался расслабляться, ведь в любое время мог определиться победитель. Кровавый туман Сюэ Чоу за все время был прижат в один маленький угол мира внутри тела Ечена, и такого рода положение вызвало недовольство у Сюэ Чоу. Он яростно прорычал и превратился в одного кровавого зверя, который набросился на душу Ечена в облике демона. «Подходи!» Душа Ечена в облике демона яростно прорычала, затем он взмахнул двузубцем и набросился на кровавого зверя. Бум! Неожиданно появилось сильное землетрясение, и мир внутри тела испытал сильное потрясение, после чего на уголках рта Ечена появилось немного свежей крови. «Какой сильный парень!» Кровавый зверь и демон ударились друг об друга, и тот и другой безумно кусались, в мире внутри тела все стало кверху дном. девять звезд, собраться вместе. Ячен яростно прокричал, затем вся энергия девять звезд внутри его тела собралась на теле демона, и сила пространственно-временного узорчатого пути собралась вокруг тела демона. Тут же можно было увидеть, как его тело увеличилось с быстрой скоростью, мышцы выросли, и он за одно мгновение стал в 2-3 раза больше кровавого зверя. Затем демон сразу же набросился на кровавого зверя. Бах! Кровавый зверь был ударен, и затем отлетел назад, а собравшийся вокруг него кровавый туман словно стал немного темнее. Сюэ Чоу никак не ожидал, что Ячен, будучи культиватором на границах Чжаньхуан, неожиданно обладает такого рода чистым культивированием, и он на удивление от рук Ячена терпел поражение. В его глазах неожиданно промелькнул свирепый луч света. Таинственная техника дьявольской крови, искусство разъедания беспорядков. Этот кровавый зверь неожиданно стал бешеным, и его тело непрерывно начало разбухать, затем скоп вспыльчивой силы начал выходить из его тела. Плохо. На сердце Ячена был холод. Именно в тот момент, когда он хотел противостоять, уже было поздно. Бах! Кровавый зверь взорвался, и скоп могущественной волны сметал все на своем пути внутри мира Даньтаня Ячена. Тело Ячена остановилось, затем он выплюнул сгусток свежей крови. Девять звезд внутри Даньтаня все повстречались с ударом, и чуть ли не разорвались. На внешней части звезд появились большие ямы, и души дьявольского темперамента на звездах тоже погибли в больших количествах. После того, как душу Ячена в виде демона смела эта таинственная техника разъедания, то вся его грудь разорвалась на одну сторону, и рука полностью была расплавлена под воздействием кровавого тумана. В мире внутри тела царил хаос, словно весь мир обрушился. Именно в тот момент, когда Ячен был тяжело ранен, он ощутил одну нить души, которая уже погружалась в мир его головы, и тот скоп кровавого тумана начал расползаться по всей голове Ячена. «Ха-ха-ха, это тело мое!» Сюэ Чоу безумно и громко смеялся. «У человека границы головы являются пристанищем для души и сознания, и если это место было захвачено, то обычно человек смирно подчиняется, потому что если в этом месте начнется сражение, то хозяин этого тела в любое время может попрощаться с жизнью». Кровавый туман Сюэ Чоу наполнял голову Ячена. «Ты уверен?» В эту минуту Ячен равнодушно хмыкнул. «Неужели у тебя еще есть способ меня изгнать?» Сюэ Чоу довольно говорил, однако именно в этот момент его голос неожиданно сделал паузу, и он настороженно посмотрел вглубь границ головы Ячена. Границы головы Ячена были несравненно широкими, словно одно самостоятельное пространство, и в середине этих границ словно была одна мерцающая точка. В тот момент, когда он тщательно посмотрел, то увидел, что той световой точкой был метательный нож. В это же время Сюэ Чоу ощутил, что скоп очень могущественный ци уже заблокировал его. Что произошло, как тут могла оказаться такая страшная ци? Сюэ Чоу был в смятении, и немыслимым взглядом смотрел на метательный нож, парящий внутри границ головы Ячена, и его тело уже не могло пошевелиться. Самая могущественная циркуляция ци, которую до этого ощущал Сюэ Чоу, была ци, исходящая от беспредельной древней стелы. Это была могущественная ци, происходящая с древних времен космоса. Эпоху беспредельной древней стелы уже невозможно было изучить. На ней было записано 12 разделов дьявольского опыта глубочайшей древности, и всякий, кто сможет постигнуть два раздела, сможет культивировать непревзойденные дьявольские методы. Помимо 12 разделов дьявольского опыта глубочайшей древности, когда-то очень много сильных дьяволов постигли дьявольский да на этой безбрежной древней стеле, и на этой стеле также оставлено очень много ци непревзойденно могущественных дьяволов, поэтому она и была такой могущественной. Однако та ци, которую ощутил Сюэ Чоу от того метательного ножа вдали, тем не менее была намного могущественнее, чем ци от беспредельной древней стелы. Что же в конце концов за вещью является этот метательный нож? Глава 710. Беспредельная древняя стела. Сердце Сюэ Чоу было наполнено страхом. Он никогда не мог бы подумать, что в этом теле помимо Ячена, неожиданно есть еще другой коренной житель. И этим жителем был безымянный метательный нож в голове Ячена. Этот скоп непревзойденно грозный ци начал, подавляя, приближаться к нему, и это вызывало страх, который исходил от души, и от которого хотелось кричать, но тем не менее он не смог издать и звука. В полной тишине метательный нож неожиданно начал излучать свет, из-за которого все стало нечетким, и не ждав, пока Сюэ Чоу отреагирует, метательный нож уже проколол его тело, а затем вернулся в свое изначальное местоположение и спокойно парил в воздухе, словно никогда не покидал своего места. Через несколько секунд Цюэчоу только почувствовал невыносимую боль, громко закричал, а затем его душа превратилась в ничто, и кровавый туман тоже исчез с быстрой скоростью. Цзы Янь Юэ, Мой Янь, Цзы Ян и остальные напряженно смотрели на Ечина, и через некоторое время кровавый туман вокруг тела Ечина постепенно расселся, его тело стало отчетливо видно, после чего он упал на землю. Ечин наконец открыл глаза, на его теле были тяжелые ранения, и он глубоко и часто дышал. Только что на самом деле он был в очень опасном положении, и еще чуть-чуть и он уже был бы ликвидирован Сюэчоу. «Как ты?» – заботливо спросила Цзы Янь Юэ, она поспешила нагнуться и помочь Ечину сесть. «Со мной все в порядке, мне повезло, я чуть ли не стал жертвой коварных замыслов». Ечин сел, поджав ноги, завращал Сюань Ци, чтобы восстановить свои раны. Тот Сюэчоу при жизни был культиватором на границах Владыки Звезды, и на самом деле его реальная сила отличалась от обычного культивирования, и пусть даже если он оставил одну нить души, Ечен, будучи Чжань Хуанем, не смог бы ему противостоять. К счастью, он смог активировать метательный нож, и тот парень неожиданно вошел в границы его головы и хотел противостоять метательному ножу, прямо-таки сам себе искал смерти. Тот метательный нож был одним несравненно таинственным и очень могущественным предметом, он уже очень давно жил в голове Ечена, и, конечно же, Ечен очень отчетливо знал, насколько неукротимое существо был этот метательный нож. Мой Янь, Цзы Ян и остальные встали вокруг Ечена, настороженно смотрели по сторонам и защищали Ечена. Ечен вращал Сюань Ци и восстанавливал свои ранения, как неожиданно о чем-то вспомнил, нахмурил брови и спросил: «А где то кольцо?» В этот момент Цзы Ян Юэ, Мой Янь и остальные только заметили, что то драгоценное кольцо, которое только что было в руках Ечина, куда-то исчезло. Мой Янь активировал силу зрачка и искал повсюду, в итоге разочарованно покачал головой и сказал: «Я тоже не вижу его». Сердце Ечина ёкнуло, то драгоценное кольцо неожиданно исчезло, это на самом деле очень странно, неужели после того, как Сюэчоу был ликвидирован, то драгоценное кольцо тоже само ликвидировалось? Это невозможно, если бы оно взорвалось, то должно быть оставило бы хоть какие-нибудь следы, однако на земле не было видно ничего такого. Этот Сюэчоу был хитрым лисом. Ечен беспокоился, что этот парень еще не умер, и использовал душу, затем осмотрел все тело разок, включая голову и Даньтаня, однако все равно не нашел никаких следов того драгоценного кольца. Неужели то драгоценное кольцо было сформировано из мыслей Сюэчоу, и сейчас оно уже рассеялось? Ечен нахмурил брови, и на сердце было немного неспокойно. В такого рода ситуации может ли быть, что Сюэчоу все еще не умер? Культиватор на границах Владыки Звезды, если оставил одну нить своей души, то до какой степени могущественной может быть эта душа? «Мы покидаем тюрьму дьявольского мира», — сказал Ечен мрачным голосом, затем взглянул разок в сумку Цани Кунь и увидел, что все вещи, которые он достал с того драгоценного кольца, вовсе не исчезли. Это таинственное исчезновение драгоценного кольца все время кружило беспокойством на сердце Ечена. Ечен больше не хотел продолжать оставаться внутри тюрьмы дьявольского мира, он беспокоился, что сможет снова попасться в ловушку Сюэчоу. Ечен немного восстановил свои ранения, потом вместе с Муинем, Цзы Янь Юэ и остальными направился лететь в сторону выхода из тюрьмы дьявольского мира. Именно в этот момент во всей тюрьме дьявольского мира неожиданно началось землетрясение. В середине тюрьмы дьявольского мира вся земля раскололась, и на ней появились трещины, после чего одна огромная каменная стела медленно начала подниматься вверх. Эта каменная стела была несравненно огромной и массивной, словно гора, которая возвышается между небом и землей. Эта стела была покрыта золотистыми священными писаниями, но тем не менее никто не мог распознать эти таинственные символы. Между небом и землей кровавые облака стали становиться все более гуще, и вся циркуляция ци внутри тюрьмы дьявольского мира начала оказывать несравненное давление. Это беспредельное древнее стело. Сюэинь поднял голову и увидел огромную каменную стелу, которая была высотой в несколько тысяч метров, и на его лице сразу же появилась радость. Те Чжань Хуани, которые стояли вокруг Сюэина, тоже один за другим с блеском в глазах начали смотреть на ту огромную каменную стелу. Они ощутили, что от каменной стелы исходила беспредельно густая дьявольская ци, и дьявольская ци внутри их тел неожиданно зашевелилась. Это точно беспредельное древнее стело. Быстрее читайте дьявольский опыт, написанный на ней. Одна за другой группа Чжань Хуани были несравненно воодушевлены. По слухам, Бесчисленное количество сильных дьяволов оставили на этой древней стеле истинный Дао. Древнее стело полностью покрыто священными записями. Должно быть, это и есть легендарные 12 разделов дьявольского опыта глубочайшей древности. В эту минуту почти все чжаньхуани богатых родов обратили свои взгляды на эту древнюю стелу, и в их глазах мерцало страстное желание. Если кто-либо сможет осмыслить 2 раздела из этого дьявольского опыта глубочайшей древности, то сможет стать непревзойденно сильным дьяволом. Сюэинь унесся ввысь и мрачным взглядом осмотрел всех чжаньхуани, которые были внизу. «Я объявляю, что это древнее стело передается в руки резиденции главы города, и никому нельзя копировать ее и тем более постигать священные надписи на ней, иначе будете приговорены к смерти без суда и следствия». Грозный голос Сюэина разносился по всей тюрьме дьявольского мира. Эти слова Сюэина сразу же вызвали бунт среди остальных чжаньхуани. Однако перед лицом реальной силы резиденции главы города, пусть даже если армии всех больших родов объединятся, все равно им будет очень сложно противостоять резиденции главы города. Следует знать, что чжаньхуани армии резиденции главы города очень тщательно подготовлены, к тому же их реальная сила далеко превосходит чжаньхуани из других родов. Некоторые чжаньхуани тайком переписывали священные писания на древней стеле. На древней стеле все же было написано 12 разделов дьявольского опыта глубочайшей древности, и эти непревзойденные методы были достаточно соблазнительны, чтобы люди рисковали своими жизнями ради них. Некоторые чжаньхуани пытались запомнить в голове эти священные писания на древней стеле, однако слова на этой древней стеле были очень специфическими, это были легендарные дьявольские писания, и даже если они запоминали немного, в скором времени сразу же забывали. К тому же эти записи священных писаний на бумагах тоже в скором времени исчезали. Тех, кто не осмелится слушаться приказа, сразу же убить. Сюэинь видел, что внизу толпа людей делали мелкие трюки, и сразу же яростно сказал, затем чжаньхуани резиденции главы города сразу же пикировали вниз, атаковав тех людей. Находящиеся внизу чжаньхуани один за другим начали противостоять, и обстановка сразу же превратилась в хаос. Сюэинь унесся ввысь, и вообще не придавал значения кровавому сражению, которое было внизу, его взор лег на древнюю стелу, которая была впереди, и в глазах промелькнул несравненный восторг. Это были 12 разделов дьявольского опыта глубочайшей древности, о которых мечтают бесчисленное количество культиваторов. Увидев, что армия резиденции главы города начали безумно убивать, чжаньхуани каждого большого рода один за другим начали отступать, они не осмеливались гневаться и говорить и слова, также не осмеливались противостоять резиденции главы города в борьбе за древнюю стелу. Лонг Цзян смотрел вдаль на древнюю стелу, и его сердце немного зашевелилось. Он попытался запомнить все священные писания на этой древней стеле, однако все было безуспешно. По-видимому, это древнее стело попадет в руки Сюэи. В глазах Лонг Цзяна промелькнул блеск. Это беспредельное древнее стело всегда была вещью, которую клан предков дьявола очень хотел заполучить. Если они у них не будет выбора, то клан предков дьявола даже готов начать действовать против звезды умерших душ ради этой беспредельной древней стелы. Армия чжаньхуани резиденции главы города была сравнительно сильнее, и по-видимому для начала им остается только лишь отступить, подождать того, что они вернутся, и потом доложить об этом высокопоставленному Сюэнчжуну, попросив его решить этот вопрос. Под подавлением резиденции и главы города армии чжаньхуани каждого большого рода начали отступать. Они смотрели вдаль на древнюю стелу, и на их лицах было страстное желание. Все это отражалось в глазах Мояна. «Мояннь, та огромная стела это что?» Ечен смотрел на Мояна и спросил. В этот момент они все дальше и дальше улетели от той каменной стелы. «Кажется, это беспредельное древнее стело». Мояннь щупал голову и немного неуверенно говорил. «Беспредельное древнее стело?» Ечен сморщил брови. «Если в отдаленном месте в центре тюрьмы дьявольского мира та огромная стела является беспредельной древней стелой, тогда что же находится в его руках?» Ечен активировал правую руку и достал уменьшенную версию древней стелы. Было неизвестно, из какого камня была сделана эта стела, но от нее веяло очень глубокой древностью, и было видно, что ее история состояла из большого количества лет. Однако на этой древней стеле не было написано никаких священных писаний, и также не было тех легендарных 12 разделов дьявольского опыта глубочайшей древности. Сюичоу сказал, что это каменное стело размером с ладошку и является беспредельной древней стелой, Неужели он солгал, и настоящей беспредельной древней стелой является та огромная древняя стела вдали? Ячен немного подумал, и снова нашел что-то неладное. Согласно изначальному плану Сюэ Чоу, он должно быть никак не ожидал, что потерпит поражение, и если бы Сюэ Чоу захватил бы его тело, то несомненно взял бы с собой настоящую беспредельную каменную стелу. Поэтому Ячен думал, что должно быть это каменное стело размером с ладошку, которая была в его руках и есть настоящая, а в отдаленном месте та огромная стела является подделкой. Вспомнив то исчезнувшее кольцо в сердце Ячена, было настороженное чувство, по-видимому, он все же недооценивал Сюэ Чоу, и коварный план Сюэ Чоу далеко превосходит всего этого. Неизвестно, какие еще действия будут у Сюэ Чоу после появления этой огромной стелы, поэтому здесь лучше не задерживаться надолго. Нам нужно быстро уходить. Ячен повернулся и сказал Мо Яну, Цзы Янь Юэ и остальным людям. Они в эту минуту непрерывно направлялись к выходу из тюрьмы дьявольского мира, ведь здесь было очень много мест, где начались ожесточенные сражения. Армия Чжань Хуань и резиденции главы города отряд за отрядом окружали ту огромную стелу. Сюэ Инь подлетел к нижней части огромной стелы, и когда он поднял голову, увидел, что высота этой огромной стелы достигала несколько тысяч метров, и на сердце невольно родилось чувство могущественности. Эта огромная стела содержала в себе очень могущественную дьявольскую ци, а 12 разделов дьявольского опыта глубочайшей древности на ней были наполнены загадками. Он закрыл глаза и ощущал долетающую от беспредельной древней стелы ци, желая постигнуть все, что было на ней. Именно в тот момент, когда Сюэ Инь приблизился к той огромной стеле, эта огромная стела неожиданно начала излучать яркие красные лучи, затем скоб за скобом ослепляющий глаза энергии вмиг полностью накрыл Сюэ Ина. Что произошло? На лице Сюэ Ина сразу же появился страх, он хотел убежать, но тем не менее крепко-накрепко был обвязан теми красными лучами.